впоследствии. Эти гранаты действительно были посланы в область Дунхай, где широко распространились. Вот почему в районе Шуяна и поныне растет этот своеобразный сорт гранатов. А также встречаются и такие, на которых расцветают цветы всевозможных окрасок. Один такой гранат не достать даже за несколько десятков золотых монет, и эти гранаты считаются лучшими в Поднебесной. Пока У Хоу отдавало приказание, явились придворные служащие. — Мы только что пересчитали все пионы, — доложили они, — и оказалось, что помимо 4000 кустов, отправленных в Лоян, остается еще 400 кустов. Просим вас решить, что с ними делать и куда их пересадить. — Чтобы после пира в дворцовых парках не было ни одного пиона. — Разве можно оставлять здесь такие бессовестные и неблагодарные цветы? — воскликнул У Хоу. — Мы слышали, что хуэннаньский генерал-губернатор Вэнь Инь, истребивший недавно в Дяньнане японских пиратов, приложил к этому столько усилий, что заболел от переутомления. Мы слышали также, что там у него очень мало пионов, поэтому эти 400 кустов можно подарить ему, пусть поправляется, любуясь ими. Этим мы покажем неустанную свою заботу о заслуженном подданном. Придворные принялись исполнять ее распоряжение, а У Хоу отправилась еще и в парк Цуньфанпу и обошла его весь. Потом она велела подать яство и принялась пить вино, любуясь царевной цветами. Что было дальше, вы узнаете из следующей главы. Глава 6. Садовники все, получив приглашение, пируют в цветущих дворцовых садах. А феи цветов, что наказаны строго, на землю низвергнуты в суетный мир. На следующий день У Хоу повелела всем сановникам явиться в парк Шанлинъюань любоваться цветами и устроила для них большой пир. На 99 палочках из слоновой кости написали название 99 цветов и положили их в стопу для жеребеек. Каждый раз, когда вытаскивали такую палочку, жеребейку, все должны были написать по стихотворению, посвященному тому цветку, который значился на палочке. У Хоу еще накануне, любуясь снегом, убедилась в том, что Шаньваньвар, сочинивший тогда без всякого труда много стихов, необычайно образованно и талантливо. Теперь, желая похвастаться ее способностями, она велела ей вместе со всеми сановниками тоже сочинять стихи. Тому, кто первый издаст свое стихотворение, было обещано в награду по 2 больших куска атласа. А тому, кто запоздает, в наказание подносили 3 больших кубка вина. Чтобы избежать всяких сомнений, тема стиха, его размеры и рифмы устанавливались каждый раз в момент вытягивания жребия. И вот сколько не писали стихотворений! Шангуаньвар всякий раз давал их первый. Всего в этот день было написано каждым по 50 стихотворений, и все 50 раз Шангуаньвар получала награды. На следующий день она снова вместе со всеми сановниками записала 49 стихотворений и получила 48,5 наград. Одну награду разделили пополам, так как один раз какой-то сановник сдал свое стихотворение в одно и то же время с ней, ни раньше и ни позже. Словом, в течение этих 2 дней никто не мог опередить Шангуаньвар в этой игре. Она оказалась не только проворнее всех в проявлении своего таланта, но также самой безупречной и оригинальной в подборе слов. Поистине, в узорах парча ее стан облегает, и чистые перлы из уст вылетают. Все сановники, пораженные ее дарованием, от удивления высунули языки и в один голос воскликнули: «Само небо даровало ей такой талант! С древних времен не бывало ничего подобного!» Хотя у Хоу все эти дни, любуясь цветами, была довольна, ей все же не нравилось, что из-за обширности парка Шаньюань и множество распустившихся там цветов невозможно окинуть взглядом всю красоту его общего вида. И в глубине души она чувствовала какую-то неудовлетворенность этой красотой. Поэтому она повелела ведомству строительных работ в центре парка Шаньюань возвести высокую террасу, чтобы с нее было удобно смотреть во все стороны. Так как к этому времени уже распустились цветы всех 100 сортов, эту террасу она назвала террасой 100 цветов. После пира, заданного ею сановником, она вместе с царевной продолжала ежедневно наслаждаться видом цветов с этой террасы. Между тем, богиня цветов, которую мы оставили с богиней Магу за шахматами, продолжала играть до самого рассвета, так как у нее не было никаких дел, а снег все шел и шел. Уже наступил час Че, когда они закончили пятую партию. Тут с криком вбежали прислужницы: «Ах, да чего же прекрасно! Всюду сразу расцвели все цветы! Просим вас выйти полюбоваться!» Обе богини вышли из пещеры, и с первого брошенного по сторонам взгляда убедились, что действительно повсюду все цветы зацвели. Всюду радовали взор яркая зелень и красные цветы. Красота была столь необычайна, что, казалось, небо и земля преобразились. Это зрелище сначала озадачило богиню цветов, но потом она быстро поняла, в чем дело, и сильно испугалась. «Когда мы вчера с вами сели играть в шахматы, — с волнением сказала она, — вы, словно невзначай, обронили, как бы тебе не пришлось раскаиваться в конце игры. У меня тогда же от этих слов сразу зародилось какое-то сомнение, и вот нежданно-негаданно как раз сегодня и происходит такое событие. Сначала я удивилась тому, что все цветы расцвели, а потом вдруг сообразила, что, видимо, какой-то государь у людей чему-то возрадовался и велел всем моим цветам распуститься. А я-то, зная себе, играю здесь в шахматы, ничего не ведаю об этом, и своевременно не доложила нашему верховному владыке. Выходит, что я проиграла спор с Чане и подлежу наказанию, которое было назначено мне несколько сот лет тому назад. Что же мне теперь делать?» «Да, вся беда в том, что наши заслуги на путях истины ничтожны», — вздохнув, ответила Магу. «Мы знаем только все минувшее, а глубоко проникнуть в грядущее нам еще не дано. В тот день, когда уславливались о наказании, никто не мог знать, что через несколько столетий получится такая история. Ты тогда перед всеми нами больно задела своими колкостями Чан-э, и она всякий раз в беседе со мной очень сердится на тебя. Ну, а теперь, раз случилось такое дело, разве она согласится оставить тебя в покое? Если ты хочешь, чтобы все уладилось, то сейчас только остается прежде всего представить доклад, в котором упомянуть по моему, мол, упущению, да не успел, мол, спросить вашего повеления, и самой принять на себя всю вину за случившееся, а вместе с этим немедленно попросить прощения у богини Чан-э. Вот. Тогда тебе, может быть, и удастся выйти из положения. А если ты не поступишь так, то мало того, что Чан-э не оставит тебя в покое, но, боюсь, она еще будет добиваться расследования и того, чтобы боги донесли на тебя. Тебе надо обязательно все это иметь в виду, чтобы отвратить от себя последующие бедствия.